Содержание. Татьяна Бобровникова. «Божественный август». Введение. «Хорошо ли я сыграл комедию своей жизни?» «Легкая смерть». «Принципс в маске». «Непостоянный человек». «Постоянство принципса». «Комедия или трагедия». «Изобилие и скудость источников». «Дидаскалия». Часть первая. Выход на политическую сцену. Годы с 63 по 43. Чудесное рождение, защищенное детство, боевое крещение, наследник Цезаря, политический агитатор, образование триумвирата. Часть вторая. Борьба за главную роль. Годы с 43 по 29. Боль и ярость. Битва при Филиппах. Республиканцы сходят со сцены. Пирузийская война. На сцене появляется Вергилий. Любовь и политика. Договор в Брундизее. Выход на сцену Октавии. Мизенское перемирие. Выход на сцену Ливии. Сицилийские войны. На сцене появляется Аполлон. Аполлон против Диониса. Годы с 36 по 31. Развязка. Акциум. Часть третья. В заглавной роли. Годы с 29 по 17. Чудо Акциума. Возвращение в Рим. Начало великого замысла. Январь 27 года. Война в Испании. 23 год. Агриппа временно покидает сцену. Марцелл навсегда покидает сцену. Женитьба Юлии и Агриппы. 21 год. Восток. Смерть Вергилия, установление власти, превращение деда в отца, столетние игры. Часть четвертая. Приближение развязки. 16-й год до нашей эры, 4-й год нашей эры. Западное турне, Агриппа покидает сцену навсегда, сцена пустеет, Тиберий отказывается от роли. Принципсы молодежи. Отец Отечества и сын Юлия Цезаря. Юлия покидает сцену. Комедия оборачивается трагедией. На сцену выходит милосердие. Часть пятая. Финал пьесы. Годы с 5 по 14. Роль Ливии и семейные драмы. Старость принципса. Мечты об отдыхе. Принципс в кругу семьи. Кому достанется главная роль? Политическая обстановка и военные сложности. 14 год. Часть шестая. Якорь и дельфин. Итоги правления. Полномочия Августа. Принципс как личность. Литературные вкусы. Что такое добрый принципс? Высшее общество. Принципс и его власть. Алтарь мира. Образ героя. Завоевание пространства. Завоевание времени. Реставрация прошлого. Отношение к официальным институтам. Военное могущество. Эпилог пьесы. Приложение. Приложение первое. Состояние августа. Приложение второе. Образование империи. Основные даты жизни и деятельности августа. Терминологический словарь. Библиография. Конец содержания.